Глава 12. Стимул номер 8. Потеря и ее избегание. Потеря и ее избегание – последний стимул в системе октализа. Он взаимодействует с нашим страхом потерять что-то или вызвать нежелательные события. Многие игры используют схожую концепцию. Игроку нужно выжить, чтобы перейти к следующему раунду. В зависимости от дизайна игры, смерть или ранение вашего персонажа означает, что вы теперь вынуждены начать сначала или потерять что-то значимое — монеты, деньги, количество жизней или пережить другие неудачи, затрудняющие достижение выигрышного состояния. Это отвращение к утрате, очевидно, не ограничивается играми. В реальном мире существует множество ситуаций, в которых мы действуем из-за страха потерять нечто, куда были вложены наше время, усилия, деньги или другие ресурсы. Чтобы сохранить наше эго и чувство собственного достоинства, стимул номер 8 — потеря и ее избегание — иногда проявляется в нашем отказе сдаться и признать, что все сделанное нами оказалось бесполезным. Если человеку кажется, что его возможности угасают, он может воспринять их как потерю. И если игрок не действует немедленно, не использует эти возможности, он чувствует себя разбито, и ему кажется, что он больше никогда не сможет действовать в нужное время и в нужном месте. Примером проявления такого поведения может стать наше взаимодействие с акционными купонами, которые регулярно приходят нам на почту. Допустим, вы получаете купон, который дает вам скидку 10% в популярном сетевом магазине, и действие купона истекает 12 февраля. Вы можете быть уверены, что в следующем месяце получите точно такой же купон. Но вы все равно можете почувствовать раздражение, будто что-то упустите, если не используете скидку. Несмотря на собственную рациональность, вы все равно размышляете какое-то время над предложением. И в конце концов, все более склоняетесь к использованию купона, который вам, возможно, вовсе не нужен. Урожай потерь. Многие социальные игры эффективно используют стимул номер 8, потеря и ее избегание, чтобы мотивировать игроков на выполнение желательных действий. В уже знакомом примере FarmVille страх потери и ее избегание интегрированы в систему еще на стадии погружения в игру. Эта механика побуждает пользователей заходить в игру несколько раз в день. Первые несколько минут FarmVille кажутся очень позитивными, поскольку игрок тратит время на создание своего аватара и начинает работать на ферме с первоначальным пулом бесплатных сельскохозяйственных принадлежностей. Тем не менее, FarmVille в скором времени требует, чтобы каждый игрок сохранял свои урожаи и домашний скот, то есть возвращался в игру и кликал по растениям и скоту, чтобы сохранить полученные ресурсы. Если вы не вернетесь, чтобы собрать урожай в течение заданного количества часов, нужного для всхода посевов, можно выбрать, какое растение посеять, тут в игру вступает ваше желание самовыражаться и развиваться, то вы потеряете весь вложенный труд и увидите погибшие растения и умерших животных. Этот умеренно удручающий инцидент расстраивает пользователей, заставляя их часто возвращаться в игру, чтобы сохранить культуры живыми. Игрок стремится активно предотвратить потерю. Когда игроки теряют свои урожаи, они теряют не только ресурсы игры, но и потраченное время. Они вновь должны пересаживать и выращивать новые культуры. Каждый раз, когда вы видите обескураживающие изображения мертвых растений и животных, вы попадаете под тройной удар, теряя время, силы и ресурсы. Много лет назад я был поражен тем, насколько эффективен этот проект, поскольку моя ненавидящая технологии мама внезапно стала одержимой игрой FarmVille. В то время моя мама считала, что технологии являются источником зла, они загрязняют общество и вредят человеческим отношениям. Она все еще с трудом проверяет электронную почту. Но в 2009 году, благодаря восторженной рекомендации ее близкого друга, стимул номер 5 — социальное влияние и привязанность, моя мама зарегистрировалась в Facebook и начала играть в FarmVille. Facebook принадлежит компании Meta, чья деятельность запрещена на территории Российской Федерации. Начало этапа освоения было гладким и забавным, поскольку она использовала игру, чтобы расслабить ум и связаться со своими друзьями. Однако после нескольких месяцев игры мама иногда просыпалась в 5 утра, чтобы собрать урожай и предотвратить увядание растений. Все стало настолько плохо, что когда нужно было отправиться за город, она позвонила моему двоюродному брату и спросила, сможет ли он войти в ее учетную запись в Facebook и помочь управлять фермой. Маме нужно было убедиться, что ее урожай не умер. Она часто просила об этом и меня, но я, будучи сыном, которому не хватало Сяо, как я уже писал в главе 5, в конечном счете перекладывал ответственность на кого-нибудь еще, чтобы сосредоточиться на других задачах. Это поведение удивило меня. Сначала я думал, что большинство людей играют в игры, потому что у них слишком много обязанностей в реальном мире, и они должны погрузиться в мир фантазий, чтобы убежать от этих обязанностей. Однако в этом случае игра предлагала новый набор виртуальных обязанностей, которые добавляли еще больше стресса и беспокойства к повседневной жизни. Это не имело никакого смысла. Конечно, сегодня я понимаю природу и силу черной мотивации. В течение некоторого периода времени Farmville смог успешно увеличить показатели ежедневных посещений и снизить количество краткосрочных воздействий, используя страх потери. И это замечательно, пока пользователи не попадают в водоворот черной мотивации, где они в конечном итоге сгорят и найдут мужество освободиться от Farmville. Захват заложников. В начале 2014 года меня пригласили в главный офис Huawei, чтобы провести несколько семинаров по геймификации. В этой поездке у меня был свой гид, который отвез меня в прекрасную долину Чайного потока на однодневную экскурсию. Видео из поездки вы можете увидеть в серии роликов «Руководство по геймификации для начинающих». Пока я наслаждался всеми этими впечатлениями, образовательная часть моей поездки подошла к концу. Когда я покидал долину Чайного потока, я видел, как люди выпрашивали карандашные портреты у местных художников. Пока мой гид отлучился, я решил проверить, действительно ли они так хороши. Это сила стимула номер 7 — любопытство. Художники увидели, как я подошел, и спросили, нужен ли портрет, но я вежливо отказался. Я собирался уйти, когда увидел другого художника, рисующего портрет по фотографии в iPhone для другого клиента. Я спросил, конечно, на мандарине, северно-китайском языке. «О, если я дам вам мобильную фотографию, вы тоже можете ее нарисовать?» Ответ был «Конечно, хотите?» Я решил, что это будет отличный подарок для моей жены, чтобы показать, что вдали от дома я думал о ней. Вместо того, чтобы просто покупать что-то дорогое в магазине в аэропорту, ее портрет, сделанный вручную, был бы более личным и привлекательным. Это показало бы, что я действительно потратил время на то, чтобы получить что-то уникальное и выполненное на заказ для нее. Я спросил художника, «Так сколько же это стоит?» Он назвал цену примерно в $50. Я подумал, «Ого, это очень дорого даже по стандартам США». Вместо того, чтобы вести переговоры с художником, что мне вообще не нравится, потому что это требует слишком большой эмоциональной энергии, я решил использовать тактику стимула номер 6. Ограниченность ресурсов и нетерпение. Извините, это слишком дорого для меня. Когда я собрался уходить, он бросился за мной и сказал, «Что, если я смогу сделать портрет за $35?» Я был счастлив, что тактика дефицита работает, но $35 все еще было слишком дорого, поэтому ответил, «Ну, как я уже сказал, это слишком много». Конечно, я не блефовал. Я действительно не собирался ничего покупать в этот момент. Тогда он сказал, «Хорошо, сделаю это за $25, поскольку день завершается, просто сделаю вам одолжение и покончу с этим». Пускай цена была все еще высока, для сравнения 90-минутный массаж в Шэньчжэне стоил тоже $25. Я думал, что хорошо сработал, сократив первоначально запрашиваемую цену на 50% благодаря силе стимула номер 2. Художник также просто использовал тактику стимула номер 5 — социальное влияние и привязанность. «Ты мне нравишься, поэтому сделаю тебе одолжение». И я решил, что могу согласиться. В любом случае, я находился в приятном путешествии. Поработав 20 минут, он почти закончил с портретом, который был вполне ничего. Работа была не блестящей, но девушка на рисунке была похожа на мою жену. Такова была моя главная цель, я не хотел, чтобы она подумала, что мне нарисовали другую женщину. Когда художник начал собираться, то спросил, «Вы хотите добавить защитный прозрачный слой к рисунку? Он защитит графит от смазывания». Я сказал, «Конечно». Художник пристально посмотрел на меня и сказал, Это будет стоить дороже. Немного удивленный, я спросил, сколько нужно доплатить. Он небрежно объяснил, что защитный слой обойдется в $15. Я понял подлый подход художника и почувствовал себя довольно раздраженным. Я ответил эмоционально, оскорбленным тоном: «Забудь об этом. Я не буду платить $15 за слой лака». Тогда с очень озабоченным выражением лица художник объяснил: «Но если вы не добавите защитный слой, графит определенно смажется в багажной сумке и весь рисунок разрушится. Посмотрите, как легко его смазать». Он потер угол рисунка большим пальцем, и слой графита действительно остался на пальце. «Будет стыдно, если этот красивый рисунок пропадет». Что бы вы сделали в такой ситуации? Как вы можете себе представить, мне было неловко. Тем не менее, это был очень интересный образовательный опыт. Сила стимула номер 8, потеря и ее избегание, определила мое поведение, и я заплатил $40 за довольно посредственный рисунок. И если вы помните, всего несколько минут назад я отверг тот же рисунок за $35. Я ушел, повторяя про себя: «Я не покупаю за $40 его умение рисовать. Я покупаю счастье моей жены за $40. Это того стоит». Из этого взаимодействия следует сделать пару очень важных выводов. Я был вынужден выполнить желаемое художником действие. Я закончил тем, что заплатил $40 за 20 минут работы художника, понимая при этом, что цена не была справедливой, а качество достойным. Художник сделал свои деньги. Кроме того, я чувствовал себя крайне неудобно после выполнения желаемого действия и с этого момента никогда не был склонен покупать что-то у уличных торговцев в Китае. Это очень важно понять. Использование этого стимула черной мотивации может заставить кого-то выполнить определенное действие, но в конечном счете деморализует пользователя, что может привести к избеганию подобных ситуаций в будущем. В ситуации, описанной ранее, художник зарабатывает деньги на одиноких туристах, и эта тактика наносит вред другим уличным торговцам в Китае. По крайней мере, до тех пор, пока несколько лет спустя все туристы не узнают, что нельзя покупать что-либо у неряшливых уличных торговцев, в том числе и у честных. Думаю, вы не хотите, чтобы пользователи покинули игру из-за неумелого обращения с этим стимулом. Вы заинтересованы в выполнении пользователями желательных действий, даже когда они перейдут на этапы закрепления и завершения. Я бы посоветовал использовать элементы дизайна, основанные на страхе потери и ее избегании, только в критических точках игры, когда действительно необходимо, чтобы пользователь выполнил определенное действие. Дальше следует воздействовать на пользователя методами белой мотивации, которые его стимулируют и уравновешивают. Мы рассмотрим эту тему далее, в главе 14. В этом красота системы Октализа, с моей точки зрения. Мы не только можем использовать его, чтобы понять, как разрабатывать и выстраивать мотивацию, но можем понять и оптимизировать характер этой мотивации, чтобы убедиться, что она соответствует как краткосрочным, так и долгосрочным целям. И вы должны знать. После моего возвращения в Калифорнию жена узнала себя на портрете и была очень тронута этим жестом. Я также чувствовал себя чрезвычайно успешным, стимул номер 2, потому что жена была счастлива и план очаровать ее сработал. Возможно, $40 стоили того. Почему вы не взяли все мои деньги? Такой же тип поведения, в основе которого лежит стимул номер 8, часто проявляется в играх с психологическим противостоянием, таких как покер. Рассмотрим следующую ситуацию, в которой часто оказываются многие игроки в техасский холдем. В самом начале у вас может быть сильная комбинация карт. По ходу игры вы увеличиваете ставку на небольшую сумму, чтобы любой, кто надеется улучшить свою комбинацию в текущем матче, остался в игре. Поскольку все карты, карты в колоде, которые каждый может использовать для создания своих комбинаций, лежат рубашками вверх, ваша комбинация остается сильной, и игроки продолжают повышать ставки. Это часто означает, что игроки не уверены в своих собственных картах, но не хотят сдаваться в надежде, что им повезет, поэтому они продолжают делать небольшие ставки, чтобы остаться в игре. Вы по-прежнему довольны своими картами, особенно по сравнению с вашими оппонентами. Наконец, когда последняя карта в колоде перевернута и не на что больше надеяться, вы чувствуете, что пришло время пожинать плоды выигрыша. Но зная, что у всех остальных слабые карты, вы все равно не хотите пугать игроков за столом. Таким образом, вы решаете поставить 40% своих фишек и посмотреть, сможет ли кто-нибудь бросить вам вызов с такой же суммой. Вы надеетесь, что кто-то с полупристойным набором карт подумает, что, возможно, вы блефуете и сделает ставку против вас. При таком проявлении силы большинство игроков сбрасывают карты, потому что знают, что у вас действительно сильная комбинация, а у них только посредственные. Но один человек внезапно выходит ва-банк и подталкивает все свои фишки в центр. Это сложный момент для игрока в покер. Вы уже продемонстрировали полную уверенность и силу своих карт. Даже если другой игрок также полагал, что у него отличная карта, мог бы просто соответствовать вашей ставке, а не поднимать ее. Таким образом, он мог бы контролировать сумму на всякий случай, если ваша карта окажется сильнее его. Но зайдя ва-банк, человек демонстрирует, что ему все равно. Он настолько уверен в победе, что его не волнует ваша комбинация. В покере худшая карта, которую игрок может получить, это не самая маленькая карта за столом, а карта вторая по величине. Когда вы знаете, что у вас небольшая карта, вы просто ее сбрасываете и теряете только несколько фишек. Но когда вы считаете, что у вас самая большая карта за столом, когда на самом деле это не так, рискуете потерять все фишки. В этом сценарии вы быстро делаете в голове некоторые расчеты и приходите к выводу, что есть три возможных расклада, при которых, хотя и крайне маловероятно, этот другой человек мог бы побить вас. Может быть, он просто блефует? Вы нервничаете и начинаете думать о том, как он разыгрывал свои карты в последних нескольких ходах. Ваш разумный мозг полностью убеждается, что этот человек не блефует и ваша карта бита. Вы проиграли. Если бы вы были компьютером, ваши расчеты бы быстро показали, что потерять 40% ваших денег лучше, чем потерять более 40% ваших денег, и поэтому вы сбросили бы карты и согласились с потерей. Однако человеческий разум рассуждает иначе. В этот момент мы склонны фокусировать внимание на деньгах, лежащих на столе. Мы начинаем ощущать боль от потери 40% наших фишек, а затем размышляем, что если у него есть меньшая карта? Что если он блефует? Что если у него на самом деле небольшая карта, но он думает, что она большая? Мы забываем, что наш разумный мозг уже определил, что этот человек не блефует и побил нашу карту. Но сейчас действует эмоциональный мозг. Вы также не хотите выглядеть проигравшим перед другими, стимул номер 5, после уверенного повышения ставок и внезапного падения перед первым же вызовом, с которым сталкиваетесь. Гордость — дорогая вещь. Наконец, стимул номер 7, непредсказуемость и любопытство, заявляет о себе, чтобы затронуть еще один аспект потери и ее избегания. Если вы сбросите карты сейчас, никогда не узнаете, есть ли у вашего противника сильная карта. В покере игроку не нужно раскрывать свои карты, если их вызов не столкнется со ставкой равного или более высокого уровня. Вы можете прожить всю оставшуюся жизнь, задаваясь вопросом, действительно ли у него был выигрышный расклад или нет. И это невыносимо. В конечном счете вы принимаете иррациональное решение. Вы ставите на все свои деньги просто потому, что не хотите отказываться от 40%, о которых уже заявили. Вы решаете встретить вызов своего оппонента и требуете положить карты на стол, чтобы увидеть, чья больше. Наконец, как вы уже знаете глубоко внутри, противник показывает, что у него на самом деле лучшая карта, чем у вас. Вместо того, чтобы потерять 40% денег, вы потеряли все. Вот почему в покере термин «сожженные карты» относится к ситуации, когда игроки сбрасывают очень сильную карту после того, как сделали ставку на большие деньги. Любой игрок может выиграть деньги, когда у него действительно лучшая карта. Но только истинные профессионалы знают, как выполнять сброс, когда это нужно. Добро преследует зло. То же самое происходит и при инвестировании. Предположим, вы богаты и инвестировали миллиард долларов в биотехнологическую компанию под названием Losser. После многих лет у них заканчиваются деньги, но пока нет каких-либо убедительных результатов. Они говорят, что очень близки к победе, и просто им нужно еще 400 миллионов долларов, чтобы совершить этот крупный прорыв. Теперь, если вы только что узнали об этой компании, можно сделать вывод на основании предъявленных требований, что исполнительная команда полностью некомпетентна, и вы не вложили бы в нее и $20. Зачем бросать деньги в канализацию? Как и в примере с покером, неспособность справиться с издержками подталкивает нас к рациональным действиям. Мы продолжаем вкладывать большие деньги, чтобы получить мизерную прибыль. Вы в конечном счете неохотно вкладываете дополнительные $400 миллионов в Лоссер, чтобы оправдать тот миллиард, который уже вложили. Несомненно, есть небольшой шанс, что компания действительно совершит большой прорыв, и в этом случае мир подумает, какой вы блестящий и проницательный. Тем не менее, вы сделали инвестиции не из-за ума и проницательности, а просто из страха и привязанности к тому, что уже было вложено. Если бы вы рассуждали рационально, то стремились бы сократить потери и вложили бы $400 миллионов в другие проекты. Конечно, при условии, что вы не инвестируете по нефинансовым причинам. Например, пытаясь предотвратить глобальную трагедию по вине сумасшедших ученых, которые экспериментируют на себе из-за отсутствия финансирования и превращаются в суперзлодеев, склонных к разрушению цивилизаций. Поскольку этот стимул принадлежит черной мотивации, вы вынуждены выполнить желательные действия, но при этом вы можете не чувствовать себя комфортно. Зомби помогают вам действовать. Злоупотребление приемами черной мотивации обычно деморализует нас, но если их использовать в разумных количествах, они могут добавить острых ощущений к опыту. Небольшие штрафы и немного игровых техник, воздействующих на страх, могут привлечь пользователей. Игра Zombies Run умело использует страх потери. Это приложение погружает пользователя в вымышленную апокалиптическую обстановку, где зомби захватили мир. Пользователь берет на себя роль Runner 5 в маленьком городке под названием Абель. Иногда в городе Абель заканчиваются ресурсы, и Runner 5 должен выйти в дикую природу, чтобы выполнить миссии и спасти город. Игрок слушает через наушники повествование, пока физически бежит в реальном мире. И пользователь мотивирован бежать дальше, потому что он не хочет, чтобы его съели зомби. В стратегических частях пробега ведущий радиостанции города Абель будет мотивировать пользователя к спринту просто потому, что он видит быстро движущихся прямо за пользователем зомби через свой воображаемый бинокль. В то время как Nike Plus заставляет пользователей работать в первую очередь из-за чувства самореализации, стимул номер два, Zombies Run заставляет пользователей бежать, чтобы их не съели зомби. Часто во время моих ежеквартальных онлайн-семинаров по анализу октализа многие люди упоминают Zombies Run как приложение, которое помогло им вернуться к бегу. Я сам был впечатлен тем, насколько хорошо оно способствует регулярным и повторяющимся тренировкам пользователей. Конечно, чтобы игра была захватывающей, разработчики Zombies Run используют множество стимулов как белой, так и черной мотивации. Например, из предыстории мы можем узнать, что у Runner 5 есть задание. Он должен спасти сообщество от зомби. Стимул номер один — особая миссия и призвание. Завершение миссии и достижения зависят от стимула номер два — развитие и самореализация. Ресурсы, которые бегун собирает во время работы — голос из наушников просто сообщает, что вы подняли аккумуляторную батарею — можно использовать для восстановления сообщества вашего персонажа, и этот прием воздействует на стимул номер четыре — чувство собственности и обладания. Наконец, стимул номер 7, непредсказуемость и любопытство, движет сюжетом. Поэтому, если пользователь хочет узнать, почему другой воображаемый бегун неожиданно начал тяжело без причины кашлять, придется бежать дальше, чтобы выяснить, заразили ли его зомби. Как стимул номер 8 подпитывает все остальные? Стимул номер 8, потеря и ее избегание, дополняет другие элементы октализа, потому что в каком-то роде является их продолжением. Вы не хотите, чтобы нечто большее, чем вы сами, развалилось, стимул номер один. Следовательно, действуйте. Или не хотите выглядеть проигравшим перед вашими друзьями, стимул номер пять. Поэтому совершайте покупку. Некоторые могут утверждать, что страх потери и ее избегание не стоит выделять в отдельный элемент октализа. Критики приводят пример Farmville. Люди возвращаются в игру, потому что хотят выполнить долг и ощутить радость обладания. Потеря этих эмоций просто убирает из картины стимулы, которые мотивировали игроков. Однако с точки зрения геймификационного дизайна важно учитывать страх потери и ее избегание как самостоятельный стимул. С точки зрения мотивации, получение чего-то и предотвращение потери — два разных события. Исследования показали, что мы гораздо чаще меняем свое поведение, чтобы избежать потери, а не чтобы получить прибыль. Приобретение и потеря заставляют нас действовать по-разному и играть по разным ментальным правилам. Лауреат Нобелевской премии Даниэль Канеман указывает, что в среднем мы в два раза чаще избегаем проигрыша по сравнению с поиском выигрыша. Это означает, что мы готовы рисковать только если полагаем, что потенциальная прибыль будет вдвое больше потенциальной потери, если риск будет оправдан. Благодаря октализу эта разница становится более очевидной. Моя схема способна улучшить дизайн поведения, позволяет определить возможности интеграции механики, предотвращающей потери. С помощью октализа мы можем усовершенствовать мотивационную динамику. Окончательная потеря против восполнимой потери. Стимулом номер 8, потеря и ее избегание, иногда сложно управлять. Если дизайн выполнен неверно, пользователь может потерять мотивацию и выйти из игры. Запомните, страх потери и ее избегание обычно пропорциональны тому, сколько пользователи уже инвестировали в опыт. Если люди играли в игру или использовали продукт в течение 10 часов, они более восприимчивы к потере, чем если бы потратили всего 10 минут. Когда игрок, потративший несколько дней, чтобы забраться на 37 уровень, вынужден начинать игру сначала, он находится в более нестабильном состоянии, чем игрок, который только начал играть и достиг лишь второго уровня. Разработчик должен снижать угрозу большой, то есть невосполнимой потери, и вставлять в сюжет незначительные, восполнимые. Последнее не всегда обязательно. Так пользователь научится принимать невосполнимую потерю более серьезно. Восполнимая потеря усиливает стремление избежать потерь в принципе. Как я выяснил на практике, восполнимая потеря никогда не должна отнимать больше 30% ресурсов, которые пользователь уже инвестировал в игру, а в идеале не более 15%. Как правило, небольшой потери в размере 2-5% достаточно, чтобы побудить пользователей серьезно относиться к своим действиям. Если пользователи теряют более 30% от того, что первоначально инвестировали, шансы на то, что они потеряют мотивацию и уйдут, становятся чрезвычайно высокими. Никому не выгодно, чтобы пользователь страдал от серьезных неудач. Поэтому я рекомендую использовать невосполнимую потерю для управления ожиданиями. Например, менеджер может дать понять работникам, что производительность ниже определенного уровня приведет к увольнению. Таким образом, каждый человек получает должный заряд мотивации, чтобы стремиться избежать этой ужасной утраты. Этот менеджер может даже использовать небольшие потери, чтобы подстегивать сотрудников. Например, распускать сплетни и отчитывать подчиненных публично. Намекну, что это ужасная идея. Он может делать все, чтобы убедиться, что сотрудники эмоционально признают это чувство утраты и мотивированы работать более усердно. Однако, когда работник провалил намеченную цель и полностью готов к увольнению, менеджер может использовать другой вариант. Хорошо зная, что на поиск нового сотрудника и его обучение он потратит много ресурсов, менеджер может сказать работнику, что организация ценит его усилия и тяжелую работу, и ему дадут еще один шанс попасть в цель. Как видите, невосполнимая потеря здесь фактически не реализована, а вместо этого ее используют как инструмент черной мотивации. После этого работник может оценить второй шанс и стать более заинтересованным. Также этот пример иллюстрирует взаимодействие стимулов номер 8 — потеря и ее избегание, и номер 5 — социальное влияние и привязанность. Сотрудник потенциально начинает работать более усердно из-за вновь возникшего чувства благодарности к менеджеру. Ожидания непосредственно связаны со счастьем и мотивацией. Голодному подростку из бедной страны очень тяжело понять, почему ученик-перфекционист в развитой стране подавлен в течение 3 недель просто потому, что получил оценку «Б» в школе. С другой стороны, студент, ожидавший провала в классе, радуется неделю, когда получает «Б». Точно так же миллиардер, который потерял много денег и стал миллионером, может покончить жизнь самоубийством, тогда как средний человек, который в итоге получит $1 миллион, будет в восторге. По моим собственным наблюдениям, счастье почти полностью определяется разницей между нашими ожиданиями и реальностью. То есть самый простой способ стать счастливым – снизить ожидания и начать ценить то, что имеешь. При этом не стоит расстраиваться из-за того, чего у тебя нет. Многие браки разваливаются из-за нереалистичных ожиданий партнеров относительно друг друга. Это приводит к возникновению недопонимания, которое может приносить страдания долгие годы. Когда дело доходит до взаимодействия с людьми, всегда легче начинать с жесткой позиции, а затем становиться снисходительным, а не быть сначала приятным, а затем совершать суровое наказание. Динамика между стимулами номер 8 и номер 5 часто определяет отношения между арендодателями и арендаторами, преподавателями и студентами, работодателем и сотрудниками, правительством и гражданами. Конечно, если работник начинает воспринимать данный ему второй или третий, четвертый шанс как должное, то стоит уволить сотрудника, укрепив веру других в возможность серьезной потери. Если те, кто нарушает правила, не сталкиваются с какими-либо реальными последствиями, это деморализует тех, кто выполняет свои роли, а общая мотивация резко падает. Стоит помнить, что этот самый слабый сотрудник может засиять как звезда, если менеджер применит больше приемов белой мотивации. Например, предоставит большую автономию и даст обратную связь, выходя за пределы систем чистого наказания. Однако, поскольку в этой главе мы рассматриваем природу и последствия использования стимула номер 8, потеря и ее избегание, мы фокусируемся главным образом на его использовании и эффекте. Дисклеймер. Избегайте избегания. Когда вы используете стимул номер 8, потеря и ее избегание, вы должны убедиться, что пользователь точно знает, какими действиями он может предотвратить нежелательное событие. Если вы просто сообщите, что потеря возможна, пользователь не сможет понять, что нужно делать, чтобы ее избежать. Это может привести к неприятным последствиям. Мозг делает иррациональный вывод. Поскольку я не знаю, как с этим бороться, это, вероятно, не так уж и важно. Ленивое желание сохранить статус-кво, о котором мы узнаем позже в этой главе, доминирует над мотивацией предотвратить потерю. В эксперименте, который провели исследователи в области здравоохранения Говард Левенталь, Роберт Сингер и Сьюзан Джонс, учащихся попросили прочитать брошюры, описывающие опасности заражения столбняком. В эксперименте было три группы студентов. Первая группа получила предупреждающую и пугающую брошюру, но без четких шагов по предотвращению инфицирования. Вторая группа получила предупреждающую брошюру вместе с конкретным планом организации прививки от столбняка, триггер в направлении желаемых действий. Последняя группа получила конкретный план по организации прививки от столбняка, но не получила предупреждающую и пугающую брошюру. Как и следовало ожидать, только группа, получившая как предупреждающую и пугающую брошюру, так и план в отношении средств защиты, стала очень мотивированной. Обычно мы принимаем какие-то действия, если так мы почувствуем себя умными. Если пользователь чувствует, что запутался, то есть чувствует себя глупо, когда сталкивается с потенциальной угрозой, скорее всего, он просто откажется действовать, чтобы не чувствовать себя некомпетентным. Как тонко заметили Ной Гольдштейн, Стив Мартин и Роберт Чалдини, возможно, в знаменитую цитату президента Франклина Рузвельта следует внести поправку. «Единственное, чего стоит бояться, это собственного страха». Игровые техники, использующие страх потери и ее избегание. Вы узнали больше о мотивационном и психологическом характере стимула номер 8 — потеря и ее избегание. Чтобы вы могли правильно его использовать, я покажу вам несколько игровых методик, которые влияют на страх потери, чтобы усилить мотивацию людей. Правовое наследие. Игровая техника номер 46. Одна из техник, воздействующая на стимул номер 8, называется правовое наследие. Ее суть в следующем. Сначала система дает пользователю понять, что ему принадлежит нечто ценное, а затем показывает, что может отнять ценность, если игрок не будет выполнять определенные действия. Эту технику иногда можно применить, просто изменив слова послания. Вы когда-нибудь были на сайте, где сначала нажимаете на кнопку, потом натыкаетесь на страницу регистрации или покупки, а затем видите предложение, которое гласит «Приобретите этот товар сейчас и получите скидку 20%». или «Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить 3000 бесплатных кредитов». Часто мы отклоняем эти предложения, потому что они выглядят неумело, даже учитывая, что они апеллируют к стимулу номер 4 – чувство собственности и обладания. Однако некоторые сайты интегрируют игровые приемы в опыт, используя человеческий страх потери. Представьте себе, что вы заходите на сайт, нажимаете на кнопку и видите небольшой виджет, который говорит «Отлично, ваши действия принесли вам 500 кредитов». С каждым новым нажатием кнопки он будет продолжать «Отлично, ваши действия принесли вам 500 кредитов». Наконец, когда вы попадаете на нужную страницу, текст виджета сообщит «У вас теперь есть 3000 кредитов. Зарегистрируйтесь, чтобы сохранить ваши кредиты на потом». Этот виджет, по сути, призван заставить вас зарегистрироваться, как и фраза «Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить 3000 бесплатных кредитов». Но игровой дизайн во втором случае привлечет больше пользователей. Раньше хлопоты регистрации не оправдывали 3000 кредитов, но теперь кажется, что вы заработали эти кредиты своим тяжелым трудом, щелкнув по кнопке на сайте, и идея потерять то, что вы по праву получили, кажется абсурдной. В результате вероятность того, что вы зарегистрируетесь, намного выше. Представьте, что на сайте интернет-магазина маленький виджет показал вам сообщение «Спасибо, что посетили наш сайт в рабочее время. Вам полагается код на скидку 5%. Нажмите здесь, чтобы получить код». Когда вы отклоняете небольшую скидку в 5% и продолжаете просматривать сайт дальше, получаете сообщение, в котором говорится «Спасибо, что сравнили цены на нашем сайте. Вы получили код на скидку 10%. Нажмите здесь, чтобы получить код». А затем «Спасибо за проверку отзывов наших замечательных пользователей. Вы получили код на скидку 15%. Нажмите здесь, чтобы получить код». Наконец, кричащее сообщение гласит «Вы получили максимальную скидку 20%. Нажмите сюда, чтобы получить код». Вы чувствуете, что ваша тяжелая работа по просмотру сайта интернет-магазина принесла вам скидку. Даже если вы не хотите совершать покупку, у вас есть оправдание для получения кода. После того, как вы заработали 20% скидочный код, срабатывает стимул, будто у этого кода есть срок действия, и он неумолимо истекает. Теперь вы чувствуете, что потеряете что-то, если не используете этот купон до истечения срока действия. В результате вероятность того, что вы совершите покупку, чтобы использовать скидку, теперь увеличивается. Компании-стартапы часто предоставляют своим сотрудникам опционы на акции, но с определенными условиями. Во-первых, сотрудник сможет получить обещанный пакет акций только в случае, если останется в компании на определенный период. Обычно он составляет 4 года, в течение которых сотрудник каждый месяц получает 1/48 от обещанного капитала. Во-вторых, вводится определенный период, часто 1 год, после которого сотрудники могут начинать реализовывать свои опционы. Таким образом, если работник уходит через 3 месяца, он ничего не получает. После работы в компании в течение года он сразу получит 1/4 всего пакета акций, а затем начнет накапливать 1/48 каждый месяц с этого момента. Цель этого этапа — предотвратить текучку кадров и не поощрять сотрудников, которые не успели принести компании должной пользы. Я видел много сотрудников, которые хотели покинуть компанию, но из-за опционов оставались намного дольше, чем предполагалось. Они не хотели терять проценты за месяцы работы, которые заслужили. Конечно, если компания не сможет минимизировать мотивацию к увольнению, возможно, в желании работников уйти виноват сам босс, сотрудники начнут уходить, выждав минимально необходимый срок, чтобы заполучить свой капитал. Но предотвратить эту перспективу можно с помощью приемов белой мотивации, постановки цели, предоставления автономности и пространства для развития. По иронии судьбы, большинство компаний не дают сотрудникам заслуженных повышений или надбавок, пока они не будут мотивированы стимулом номер 8 — потеря и ее избегание. Зачастую в этот момент сотрудники уже принимают предложения от других компаний. Я считаю, что компании должны на самом деле вознаграждать своих сотрудников, когда те хорошо выполняют желательные действия, а не когда сотрудники нарушают правила системы, требуя больше денег или находят другие предложения о работе. Если вы стимулируете людей только когда они совершают нежелательные действия, вы просто призываете их и всех остальных сотрудников выполнять больше этих действий. Техника игрового дизайна «Правовое наследство» может пригодиться во многих сценариях. Она мотивирует пользователей принимать меры подобно тому, как некоторые братья и сестры борются друг с другом за большое наследство, хотя не сделали ничего, чтобы его заслужить. Когда люди чувствуют, что что-то является их законным наследием, они часто борются за это до самого конца. Неуловимые возможности, игровая техника номер 86, и таймеры обратного отсчета, игровая техника номер 65. Неуловимая возможность — это возможность, которая исчезнет, если пользователь не выполнит требуемые действия немедленно. Одним из самых впечатляющих персонажей в игре Diablo 3 является маленький монстр по имени Гоблин Сокровищ. Это враждебное существо всегда появляется случайно и убегает, когда его атакуют, при этом он никогда не нападает на игрока. Победа над Гоблином Сокровищ иногда, но не часто, приводит к получению больших призов. Однако, если гоблина не победить в течение определенного периода времени, он прыгнет в портал и исчезнет. Когда этот гоблин появляется в игре, многие пользователи перестают обращать внимание на других монстров и пускаются в погоню, ведомые желанием получить сокровища. Многие стримеры с YouTube отвлекаются на гоблина во время игры. Я просто покажу вам, как победить этого босса, поэтому сейчас проигнорирую всех этих монстров, чтобы как можно скорее добраться до босса. О, смотрите, гоблин! Постой, не убегай! Ах, эти монстры на моем пути! Нет, не иди туда! А, меня убили! В этом виноваты монстры. Даже в виртуальном мире неуловимая возможность мешает успеху. В реальном мире каждое ограниченное предложение, которое заставляет вас решать, покупать ли продукт или потерять предложение навсегда, использует этот игровой прием. Продавцы подержанных автомобилей любят рассказывать. «Послушайте, я вступил в перепалку с боссом. Я сказал ему, что если вы сегодня совершите сделку, то будете так счастливы, что станете нашим пожизненным лояльным клиентом. Наконец мне удалось его убедить. Я не мог в это поверить. Я, конечно, не принуждаю вас стать нашим постоянным клиентом, но сегодня вы должны принять эту сделку. Если вы уйдете, гарантирую, мой босс быстро придет в чувство и снова передумает». Вы хихикаете, потому что знаете, какие тактики используют продавцы, и автоматически устанавливаете над ними мысленный контроль. Но как насчет благотворительных фондов? Мы сотрудничаем со щедрым инвестором, который сказал, что за каждый доллар, который мы соберем в течение следующего часа, он даст еще один. Ваше пожертвование станет вдвое сильнее. Прозрачные возможности мотивируют нас действовать быстро, потому что мы боимся потерять много. И эту технику может усилить механизм обратной связи, который я называю таймером обратного отсчета. Таймер обратного отсчета — это виджет, который показывает, сколько времени осталось до значимого события. Иногда таймер обратного отсчета предвещает появление интересной возможности, а иногда отсчитывает время до завершения благоприятного периода. Ранее мы упоминали, что на самом деле применение невосполнимой потери для пользователя никому не приносит пользы, а восполнимая потеря способна заставить пользователей более серьезно воспринимать невосполнимую потерю. Меньшие утраты мотивируют игрока предотвращать потери в принципе. Но если игрок не знает о возможности крупного провала, эта техника не срабатывает. Таймеры обратного отсчета, которые приближают желанное событие, работают лучше, чем таймеры, которые отсчитывают время до его окончания. Пользователю неприятно осознавать, что его возможности ускользают, и он вынужден действовать немедленно. Еще лучше работают таймеры, которые отсчитывают минуты и секунды, а не те, что работают с неделями или месяцами. Ленивое сохранение статуса «кво», игровая техника номер 85, и синдром упущенной возможности, игровая техника номер 84. Иногда стимул номер 8, потеря и ее избегание, проявляется просто в виде нежелания менять ваше поведение. Эту технику я называю «ленивое сохранение статуса кво». Время от времени начинающий предприниматель говорит мне: «Нет причин, по которым клиент не будет использовать наш продукт. Мы спасаем его время, экономим деньги и делаем жизнь лучше». В лучшем случае даже сам клиент подтвердит эти слова. «Да, нет причин, по которым я не буду использовать ваш продукт. Он экономит мне время, он экономит мне деньги и улучшает мою жизнь. Я обязательно подпишусь на него завтра». Те, кто имеет опыт запуска новых и инновационных продуктов, могут сказать, что главное слово в этой фразе — слово «завтра». Ведь завтра обычно значит никогда. И человек, когда говорит эту фразу, вовсе не врет вам. Просто в его жизни слишком много отвлекающих стимулов, которые снижают его мотивацию поступить так, как он задумал. Как опытные дизайнеры, мы должны сохранить статус-кво на этапе завершения. Для этого мы должны разработать специальные циклы активности, которые позволят пользователю превращать желательные действия в привычки. Нир Эйль, эксперт по созданию продуктов, формирующих привычки, разработал модель крючка для описания цикла из триггеров, действий, вознаграждений и вложений, которые в конечном счете заставляют пользователей ежедневно повторять определенные действия без каких-либо умственных усилий. Как только деятельность становится привычкой, пользователям предстоит приложить усилия, чтобы отказаться от нее. Эта модель крючка фокусируется на создании внутренних и внешних триггеров, которые напоминают пользователю о необходимости выполнять требуемые действия ежедневно. После того, как пользователь совершит требуемое действие, он получает изменчивое и часто эмоциональное вознаграждение. Также программа предлагает сделать вклад, который приобретет особую ценность на следующем этапе формирования привычки. Вклад может представлять из себя фотографии, настройки приложения, то есть действия, которыми пользователь вносит ценность в этот процесс, в соответствии со стимулом номер 4 — чувство собственности и обладания. Если все сделано правильно, пользователи мотивированы сохранить статус-кво, а это означает, что они могут усердно работать, чтобы предотвратить изменения сложившейся ситуации и своего поведения. Но если вы хотите изменить ситуацию и заставить себя действовать по-новому, вы можете использовать технику, которую я называю синдромом упущенной возможности. Трюк заключается в применении стимула номер 8 против самого себя. В жизни мы боимся потерять то, что имеем, но также боимся потерять то, что могли бы иметь. Если использовать этот страх правильно, он может разбить инерцию, связанную с поддержанием статуса кво, и вызвать желательное действие. Когда Стив Джобс хотел нанять исполнительного директора PepsiCo Джона Скалли в Apple в качестве нового генерального директора, он сказал: «Вы хотите потратить всю оставшуюся жизнь на продажу сладкой газировки или желаете изменить мир?» Бум! Это был мощный удар синдрома упущенной возможности, побудивший Скалли думать, что он упустит возможность всей своей жизни, если потратит ее впустую на карьеру в PepsiCo. Позже он вспоминал: «Я просто задохнулся, потому что знал, что буду до конца жизни задаваться вопросом, что бы я пропустил». По иронии судьбы, все наследие Скалли, вероятно, будет сводиться к тому, что этот парень сменил Стива Джобса и загнал Apple в могилу, только для того, чтобы Стив Джобс вернулся и воскресил компанию. Как мы видим, синдром упущенной возможности может быть очень эффективным на этапе открытия, когда пользователи пробуют новый опыт. Напротив, технология сохранения статуса кво играет большую роль на этапе завершения, когда дизайнер хочет сохранить старых игроков в системе. Боязнь упущенной возможности в действии. Компании часто спрашивают меня, должны ли их внутренние системы геймификации быть обязательными для сотрудников. Мы уже знаем, что игра должна быть добровольной. Если кто-то вынужден что-то делать, даже если вынужден играть, этот человек не получит удовольствия от процесса. И тогда игру больше нельзя назвать игрой. Участие в геймифицированных системах должно быть добровольным по своей природе. Если вы хотите замотивировать сотрудника играть, уделите внимание дизайну этапа открытия. Поскольку работники должны совершать связанные с работой действия независимо от того, геймифицирована система или нет, они могут опробовать систему, если она подарит им чувство компетентности, социального признания и автономии. Именно их люди и жаждут. Однако из-за желания сохранить статус-кво сотрудник часто не хочет менять свое поведение. Тогда можно использовать синдром упущенной возможности. Менеджер может сообщить, что работники упускают шанс повысить мастерство, получить признание и просто удовольствие от процесса. Лотерея почтовых индексов в Нидерландах прекрасно использует данный синдром. Каждую неделю в лотерее побеждает случайный индекс, которому присуждается уличная премия. Каждый, кто играл в лотерею с указанным индексом, получает сумму, равную примерно 12,5 тысячам долларов. Конечно, люди, которые живут в пределах действия индекса, но не купили лотерейный билет, не получают ничего, кроме досады, наблюдая, как соседи отмечают победу. В 2003 году исследование показало, что эта лотерея была более успешной, чем другие лотерейные программы, потому что жители Нидерландов боялись, что их соседи победят, а они сами останутся ни с чем. Поскольку человек склонен предотвращать проблемы и в соответствии с этим стремлением менять поведение, люди покупали билеты, потому что боялись оказаться проигравшими на фоне победивших соседей. Часто победители устраивали вечеринки для соседей, на которых часто говорили что-то вроде «Как жаль, что ты не поучаствовал в розыгрыше, приятель! Хочешь, я куплю тебе пиво?» Мозг очень чувствителен к потерям, даже если они небольшие, объясняет Джорджо Коричелли, адъюнкт-профессор экономики и психологии в Университете Южной Калифорнии. Поэтому, если вы осознаете что-то как потерю, на биологическом уровне у вас возникает навязчивое желание избежать ее. Мы испытываем отвращение к потерям. Неудивительно, что лотерея почтовых индексов так популярна, со стимулами номер 4, номер 5, номер 6, номер 7 и номер 8, встроенными в дизайн. Ловушка невозвратных затрат. Игровая техника номер 50. Возможно, самый мощный прием, связанный со стимулом номер 8, называется «ловушка невозвратных затрат». Вы попадаете в нее, когда вкладываете в нечто столько усилий, что продолжаете вкладываться, даже когда больше не испытываете удовольствия ни от вещи, ни от процесса. Так вы пытаетесь избежать потери. Представьте себе сценарий, в котором вы долго играли в игру, и она начинает становиться скучной и бессмысленной. Вы спрашиваете себя, почему продолжаете играть в нее. Но подсознательно понимаете, что если оставите игру, то почувствуете боль от потери времени, очков, валют, статуса и прочих вещей, которые вложили. Выход из игры приведет к отвратительному ощущению признания, что вы действительно потратили впустую сотни часов, которые завершились ничем. В результате, чтобы избежать этого удручающего чувства потери и пустоты, вы убеждаете себя использовать этот мощный древний меч, чтобы убить еще больше монстров и вложить 2 миллиона монет, которые заработали своим трудом, пытаясь снова почувствовать себя потрясающе. В конце концов, вы инвестируете еще больше часов в игру и накапливаете еще больше вещей, которых жалко лишиться. Вы оказываетесь в ловушке смертельной спирали. И это может печально закончиться. Как дизайнер, вы должны убедиться, что пользователь знает, что накапливает вещи, которые исчезнут, и его ресурсы будут потрачены впустую, если он покинет систему. В таком случае пользователю будет очень сложно уйти из игры на этапе завершения. Ловушка невозвратных затрат — техника черной мотивации. Она заставляет пользователей испытывать неудобства. Я не рекомендую применять ее без сопровождения элементами белой мотивации. Например, вы можете дать пользователям понять, что их действия несут пользу, и они не обязаны отказываться от своего статуса, которого достигли за время игры. Вы можете использовать эту технику, когда у пользователя быстро возникает желание покинуть систему из-за воздействия на него методами черной мотивации со стороны других компаний. Например, когда пользователя обязуют подписаться на услуги в рамках ограниченного периода. Facebook отлично использует ловушку невозвратных затрат. У меня много близких друзей, с которыми я общаюсь в реальном мире, но не знаю ни их номера телефонов, ни адреса электронной почты. Единственный способ связаться с этими людьми — через Facebook. Если бы я внезапно отказался от использования Facebook, почувствовал бы, что потерял связь с этими друзьями. Кроме того, я много лет подкармливал свою учетную запись в Facebook фотографиями, комментариями и сообщениями. Я потеряю все это, если закрою свой аккаунт. Что еще печальнее, я не смог бы получить доступ и использовать все виртуальные товары и валюты, накопленные в играх, в которые играл в Facebook. Создатели этой сети грамотно разработали свой продукт. Люди так часто его используют и выкладывают в него так много информации, что выйти из Facebook очень тяжело. Facebook принадлежит компании Meta, чья деятельность запрещена на территории Российской Федерации. Но рассмотрим другой пример. Несмотря на то, что поисковая система Google чрезвычайно популярна, вы ничего не потеряете, если перестанете ей пользоваться. Просто это лучший поисковик на рынке, по моему непоколебимому мнению. Поэтому каждый хочет пользоваться именно им. Конечно, все может измениться, если однажды пользователь просто подумает, сегодня, думаю, я попробую поискать в Bing вместо Google. И вот уже корпорация теряет человека. Если однажды кто-то убедится, что другая поисковая система лучше, Google может потерять всю свою привлекательность за одну ночь, хотя, похоже, это вряд ли произойдет в ближайшем будущем. Конечно, Google борется за свое превосходство, используя эффект Альфреда, который влияет на стимул номер 4. Другими словами, Google оттачивает персонализацию результатов поиска. Google хочет, чтобы вы думали, что он понимает вас. Если вы перестанете использовать Google, то потеряете все свои настройки и опыт, которые никакая другая поисковая система не может предоставить. Этот опыт все еще не настолько негативен, как уход из Facebook, который будто кричит «У нас в заложниках все ваши друзья!». Но все равно отказ от использования Google может стать существенным ударом, поэтому я считаю, что корпорация работает в правильном направлении. Разрабатывая опыт для своих клиентов, вы должны регулярно думать о том, как заставить пользователей отказаться от выхода из системы и, следовательно, оставаться в ней дольше. Резюме. Стимул номер 8 – потеря и ее избегание. Мощный мотиватор, который используют различные организации и системы. Этот стимул принадлежит к черной мотивации и заставляет людей ощущать срочность выполнения определенных действий. А еще он может вызвать одержимость. В долгосрочной перспективе этот стимул может поместить человека в состоянии дискомфорта. Во многих случаях стимул номер 8, потеря и ее избегание, работает рука об руку со стимулом номер 6, ограниченность ресурсов и нетерпение, потому что эксклюзивность и ограниченные предложения отлично сочетаются со страхом потери. Однако эти два стимула не обязательно сплетать воедино. Например, основной игровой метод стимула номер 6 — фиксированное сопоставление. Его суть в том, что вы предоставляете пользователям два варианта завершения желаемого действия — сочетание стимула номер 6 и номер 3. Эта игровая техника не получает большой выгоды от сочетания со страхом потери и ее избеганием. Страх потери в сочетании со стимулом номер 7 — непредсказуемость и любопытство — становится более значительным и еще более разрушительным. В проницательной статье «Fourfold Pattern» — четырехмерный шаблон Даниэля Канемана — указано, что мы склонны избегать риска, чтобы предотвратить даже маловероятную неприятность. Но когда мы вынуждены выбирать между 100% провалом, вероятностью в 90% потерять $200 и 10% шансом ничего не терять, мы поступаем более рискованно и выбираем вариант, который дает нам надежду. В конце концов, страх — это то, что мотивирует нас оставаться в живых. Но надежда — то, ради чего многие из нас в конечном счете живут. Чтобы получить максимальную отдачу от книги, выберите только один из приведенных далее вариантов и выполните задание прямо сейчас. Легкий. Подумайте о действиях, которыми сейчас занимаетесь. Есть ли среди них те, которые больше не приносят удовольствия и потеряли свою значимость, но вы продолжаете их выполнять из-за стимула номер 8 — потеря и ее избегание? Как вы чувствуете себя в этой ситуации? Что нужно, чтобы изменить ее и ваше поведение? Средний. Подумайте о продукте, который вам по-прежнему нравится, но, скорее всего, заманит в ловушку невозвратных затрат, если вы когда-нибудь захотите выйти из игры. Как много личных данных вы загрузили на этот сервис? Как построены ваши отношения с людьми внутри платформы? Есть ли в ней важные данные, которые вы не можете экспортировать? Подумайте, каким образом компании загоняли вас в ловушку невозвратных затрат, пока вы наслаждались их услугами, и как вы можете избежать больших потерь, если однажды решите от этих услуг отказаться. Сложный. Ускользающие возможности, таймеры обратного отсчета и боязнь что-либо упустить часто работают вместе. Они призваны противостоять сохранению статуса quo и невозвратным затратам. Можете ли вы придумать комбинацию этих трех игровых приемов оптимальным образом, чтобы люди могли покинуть зону комфорта и попробовать ваш продукт? Какие бы техники белой мотивации вы добавили для комфорта пользователей после того, как привлечете их внимание?